Глава восьмая. Около 7 утра я припарковалась во дворе панельной пятиэтажки в Трубном районе. Взбежав на верхний этаж, я очутилась перед знакомой дверью и без малейших колебаний нажала на кнопку звонка, которую не отпускала, пока не услышала яростное бормотание. Дверь распахнулась, и передо мной предстала Ольга Осокина в светло-сером льняном сарафане и с тщательно уложенными темными локонами. «А, это опять вы? И что на этот раз?» Женщина окинула меня хмурым взглядом. «Я вообще-то на работу опаздываю». Мой расчет оказался верным. Я собиралась застать Осокину врасплох, чтобы иметь возможность побеседовать с ней без предварительной договоренности. «А когда это лучше всего сделать?» «Правильно, ранним утром, когда ничего не подозревающая жертва спокойно собирается на работу, обдумывая предстоящие будничные хлопоты». «Я вас надолго не задержу», — пообещала я, миролюбиво улыбнувшись. «Да что тебе опять от меня нужно?» Осокина возвысила голос, внезапно перейдя на «ты». «Здесь будем беседовать». Продолжая спокойно улыбаться, я повела рукой в сторону лестничной клетки. «Или по пути в вашу поликлинику. Вы ведь на работу опаздываете. Но это будет не очень удобно. Не люблю разговаривать на ходу. Или предпочитаете, чтобы с вами пообщались в другом месте?» «Хотя этого тебе в любом случае не миновать». Последнюю фразу я произнесла уже мысленно. Вслух же я ерничала вовсю, и Осокиной это явно не понравилось. В темных глазах вспыхнули тревожные искорки и тотчас исчезли. Владеть собой это дама умела. «Ладно, проходи, ищейка». Осокина отступила от двери, пропуская меня в прихожую. Я прошла следом за хозяйкой квартиры в гостиную. Осокина, вызывающе глядя на меня, уселась на диван. Я расположилась в кресле напротив, совсем как в предыдущий свой визит. Вот только чашку чая мне в этот раз не предложили, что, впрочем, и к лучшему. «Итак, с чего начнем?» Язвительно улыбнувшись, поинтересовалась Осокина. «С вашей лжи», — хладнокровно ответила я, в упор глядя на свою визави. «С какой еще лжи?» Поморщилась Осокина, но в ее взгляде я вновь уловила страх. Вместо ответа я продемонстрировала ей фотографию на своем смартфоне. Та некоторое время неотрывно смотрела на экран тяжелым, полным ненависти взглядом. Наконец, Осокина задала вполне ожидаемый вопрос. «Ну и что? Зачем вы солгали мне, что не были знакомы с Артемием Витальевичем Белорецким?» Отчеканила я. «Не люблю распространяться о своей личной жизни», заявила Осокина. «А людей убивать любишь?» Спокойно поинтересовалась я. Осокина подскочила. «Ты что, сдурела?» завопила она. Однако в этом, казалось бы, полном праведного возмущения вопле я, тем не менее, уловила фальшивую ноту. Ольга Осокина, без сомнения, была актрисой. Но все же актрисой весьма посредственной. Роли несправедливо преследуемой безгрешной смиренницы она не вытягивала. «Да, была с ним когда-то знакома. Но переспала пару раз, и что? Суешь мне под нос фото трехлетней давности и обвиняешь в убийстве. Я и в поселке этом с тех пор не была, и сарафан давно уже выкинула». «И серьгу тоже выкинула», — вкрадчиво осведомилась я. Осокина захлопнула рот, не успев озвучить очередную уничтожающую реплику. Теперь на ее лице появился откровенный ужас, который она и не думала скрывать. «Какую серьгу?» — спросила она сиплым голосом. «Нет, не ту, что осталось у тебя в ухе», — доброжелательно пояснила я. «Речь идет о ее двойняшке, которую ты обронила в коттедже Белорецкого, непосредственно на месте преступления. А может, специально оставила? Пометила территорию, так сказать?» Осокина, не замечая моего издевательского тона, смотрела куда-то в пространство. «Что она там видела?» распростертое на двуспальной кровати тело своего бывшего любовника. «Я лишь одного не могу понять, Ольга Викторовна», — заговорила я холодным официальным тоном, давая понять, что шутки закончились. «Зачем вам понадобилось лишать жизни Артемия Белорецкого? Какой у вас был мотив?» «Не было у меня никакого мотива», — отозвалась Осокина странно бесцветным голосом. Она и сама стала какой-то бесцветной, словно внезапно утратила свою природную яркость. Лицо побледнело и осунулось. Под глазами залегли темно-серые тени. Теперь передо мной вновь оказалась неухоженная, махнувшая на себя рукой женщина без возраста, которую я увидела в темном проеме двери несколько дней назад, в свой первый визит. Просто изничтожить хотела этого подлеца. Он ведь мне всю жизнь изгадил. Осокина обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. Морочил мне голову несколько лет, а потом женился на этой... Даже не знаю, как ее назвать. А она ему рога наставляла. Впрочем, он ей тоже. Хоть какое-то утешение. Ну и чего он в итоге добился? Остался один одинешенек, с кучей денег. Ему их даже оставить было некому. А я бы ему детей родила. Женой была бы верной. Горшки бы за ним выносила, если бы пришлось. Расскажите, как все произошло? Задала я вопрос, воспользовавшись паузой. Осокина раздраженно пожала плечами. «Да нечего особо рассказывать. Я знала, что иногда он ездил в Пристанное, оставался там с ночевкой. Стала его выслеживать. Ключи у меня были еще с тех пор, как мы с ним там кувыркались. Он меня часто возил в коттедж в перерыве между женами. В мою квартиру приходить брезговал, а к себе меня не водил». Вот и получился у нас транзитный роман. А ключи я у него потихоньку выкрала и сделала слепки. Потом ему обратно подбросила. Тёмочка ведь с тех пор замки так и не поменял. Не такой уж он был и умный. Тут Осокина недобро усмехнулась. Кто же знал, что туда эта баба заявится? Чуть мне все карты не спутала. Я-то надеялась, что он быстренько наберется и спать завалится. Тогда затоплю камин и бегом огородами домой. Ну, к остановке, то есть. Я уже и на крышу успела забраться по той лестнице, которая снаружи. И птицу эту ухитрилась в трубу затолкать. Я ведь хорошо весь дом изучила, как свой собственный. Каждый закуток знала. Могла бы в любой момент спрятаться и переждать. А тут эта баба... Глаза Осокиной вспыхнули такой дикой злобой, что мне стало не по себе. Я сначала в панику ударилась, но потом решила, что так даже лучше. Пусть оба отправляются на тот свет. С какой стати мне их жалеть? А потом оказалось, что действительно к лучшему, что она в тот день заявилась. Я не сочла нужным пояснять, что эта баба, как не переставала Осокина величать мою клиентку, заявилась не с бухты-барахты, а по приглашению самого Белорецкого. Вместо этого я предпочла молча дослушать, как Осокиной удалось реализовать свой преступный замысел. Я увидела, как она в дом вошла, когда еще сама была на крыше. Успела за трубу спрятаться, но она наверх и не посмотрела. Торопилась поскорее в дом, к Тёмочке. Я спустилась потихоньку по лестнице в сад и стала ждать, когда они оба угомонятся. Думала, что недолго, ведь оба не молодые, напьются, лягут в постель, отключатся. Было что-то омерзительное в добросовестности, с которой Осокина перечисляла предполагаемую последовательность действий людей, обреченных, по ее мнению, на верную смерть. Впрочем, один из них все же стал ее жертвой. Решила подождать в саду, на скамейке возле дома. Снаружи меня бы никто не увидел, а им было не до меня. И тут вдруг дверь как отлетит. И эта мадам понеслась прямо на меня, вся расхристанная. Уж не знаю, как у меня инстинкт сработал, но я в один миг, шасть за дом. Мне-то почудилось, что она меня заметила и решила со мной разобраться. Потому и выскочила такая растрепанная. Но нет, там, наверное, что-то другое стряслось. Может, Тёмочка довёл или ещё что-нибудь. Но это я уже потом додумалась. А в тот момент мысли были только об одном. Заметила она меня или нет? Нет, к сожалению, не заметила. С горечью мысленно констатировала я. В тот момент Веронике Георгиевне действительно было не до тебя. Но все-таки странно, что женщины называют Белорецкого, солидного мужчину, Тёмочкой. Есть в этом что-то слащавое. Хотя в устах Осокиной это звучало скорее презрительно. Вы упомянули, что внезапный приезд... Тут я спохватилась, опасаясь ненароком выдать имя моей клиентки. Женщины, которую вы приняли за любовницу Белорецкого, оказался к лучшему. Поясните, почему? Потому что благодаря ей мой план сработал. Осокина усмехнулась с загадочным видом. Когда она умчалась, я немного выждала и потихоньку пробралась в дом. Тёмочка ушел наверх и долго не показывался. Я прислушалась, но в доме стояла тишина. Вот я и решила, что он отключился, и пошла к камину. И тут вижу, что в нем валяется эта дохлая птица. Провалилась, видать, сквозь трубу. А я-то хотела, чтобы она в ней застряла. Пришлось мне заново выбираться на крышу с этой дохлятиной и расправить ее как следует. А потом запихать в трубу, но чтобы уже наверняка. Только теперь я решила через спальню пройти. Хотела заодно убедиться, в каком состоянии Тёмочка. Я перед этим несколько вариантов перебрала, почему эта тётка разозлилась. Я решила, что он мог просто заснуть, и мне можно будет спокойно пробраться на чердак. Спал-то он всегда очень крепко. Я хорошо помнила, что лестница на крышу действительно вела из спальни. То есть сначала на чердак, разумеется. «И вы не опасались, что он мог бы внезапно проснуться в самый неподходящий момент?» — поинтересовалась я. «Вам ведь пришлось бы открывать люк, забираться по лестнице. И все это в непосредственной близости от спящего человека». «А я вообще ничего не опасалась», — ухмыльнулась Осокина. «Мне ведь в сущности ничего не грозило, даже если он меня застукает». «С мертвой птицей в руках», — напомнила я. Но Осокина лишь отмахнулась и с увлечением продолжила делиться подробностями дальнейших событий. Я потихоньку заглянула в спальню, но Белорецкого там не оказалось. Подумала, что он в ванной, и поскорее пробралась на чердак, а оттуда опять на крышу. Ну, вылезла я, все сделала, на этот раз как следует. И потихоньку двинулась обратно к люку. И вдруг глянула вниз, а там Белорецкий по двору расхаживает. Поддатый, конечно, слегка. Я почти ползком добралась до люка, нырнула на чердак и затаилась. Сколько просидела там, уж и не знаю. Только слышала, как Тёмочка поднялся наверх, в спальню. Немного побубнил, как будто сам с собой. Я ничего не расслышала, еще и ветер в трубе шумел. Потом все стихло, и я решила, что Белорецкий заснул. Собственно, так и оказалось. «И что же вы сделали после того, как убедились, что Артемий Белорецкий уснул?» «У меня были веские причины выяснить все до мельчайших подробностей». Мне ведь предстояло предоставить подробный отчет своей клиентке. Нужно ли упоминать, что все это время я записывала нашу с Осокиной содержательную беседу? «А я не была полностью уверена, что он уснул», — заявила Осокина с какой-то непонятной бравадой. «Просто открыла люк, спустилась по узенькой лесенке в спальню. Ну, увидит он меня, и что? Просто скажу». «Сюрприз, дорогой, теперь моя очередь». Но нет, Тёмочка крепко спал. Даже слегка похрапывал. Водилось за ним такое. Тут Осокина замолчала, и в ее взгляде, к моему изумлению, промелькнуло что-то очень похожее на грусть. Чердак я, конечно, за собой заперла, будто его и не открывали. Отпечатки пальцев постирала на всякий случай там, где они могли быть. Уж за этим-то я следила, а то мало ли. Потом камин разожгла, немного подождала, пока разгорится. Ну и улизнула незаметно. Никто меня не видел, так что все прошло как нельзя лучше. Если не считать того, что вы совершили убийство и оставили улику на месте преступления. Дополнила я этот спорный вывод. «Да брось!» — весело отозвалась Осокина, глядя на меня с каким-то непонятным торжеством. «Какую еще улику? Эту сережку, что ли? Да их миллионами штампуют. На маркетплейсах сейчас таких навалом. Я специально смотрела». Осокина смотрела на меня в упор, презрительно улыбаясь. От ее понурого вида не осталось и следа. Сейчас передо мной вновь сидела красивая молодая женщина с сияющим взглядом темных глаз и нежным румянцем на щеках. Я мысленно восхитилась этой способностью к мгновенному перевоплощению. Видимо, внешность Осокиной находилась в прямой зависимости от ее эмоционального состояния. Что ж, чего только не бывает. «Так что никаких доказательств у тебя нет, даже если ты записала весь наш разговор», — язвительно добавила моя собеседница. «Ничего не скажешь, завидная проницательность». «Я просто скажу, что все это выдумала», — продолжала она, явно довольная собой. «Скажем, чтобы поразвлечься, а заодно и тебя, дурочку, разыграть. У тебя ведь нет ни одного свидетеля. Да и кто ты в сущности такая? Всего лишь частная ищейка, и никаких полномочий у тебя нет». Расхожее заблуждение. У меня, частного детектива, есть не только определенные полномочия, но в некоторых случаях я могу вести официальное расследование. Например, если я оказалась среди свидетелей преступления, у меня есть право осуществлять необходимые следственные действия. Разумеется, в том случае, если представители правоохранительных органов в силу объективных причин не могут в течение ближайших нескольких часов добраться до места преступления. Такое в моей практике случалось, и не раз. Тут телефон Осокиной зазвонил. Равнодушно взглянув на экран, она сбросила вызов. «Так что выметайся, а то мне уже из клиники звонят. Я и без того из-за тебя опоздала». С этими словами она поднялась с дивана. «Сядь на место», — резко сказала я. Обескураженная моим внезапно изменившимся тоном, Осокина вновь плюхнулась на диван. Я же наоборот, встала перед ней во весь рост и теперь смотрела на нее сверху вниз взглядом, не сулившим для собеседницы ничего хорошего. «Ты и вправду считаешь, что я заявилась к тебе во второй раз, да еще с утра пораньше, из-за того, что ты сунула в трубу дохлую ворону?» — спросила я в упор, глядя на Осокину с холодной насмешкой. «Ну, значит, ты еще глупее, чем я думала». «Я не понимаю». Осокина растерянно захлопала глазами. «В чем, собственно, дело?» «Осокина Ольга Викторовна». Начала я ставшим абсолютно металлическим голосом. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы убили вашего брата, Осокина Никиту Викторовича?» Я предполагала, что Осокина вновь начнет изображать гонимую добродетель или возмущенно кричать, подозревая у меня целый букет проблем ментального свойства. Или на худой конец просто пустит слезу по безвременно почившему горячо любимому Никите. Однако ничего из перечисленного моя собеседница в ход так и не пустила. Вместо этого она уставилась на меня неподвижными, широко раскрытыми от ужаса глазами и хриплым голосом проговорила. «Это был аффект». «Вот как?» — насмешливо поинтересовалась я. «Теперь мое дело наполовину было сделано. Осокина почти призналась в убийстве своего брата. Теперь важно не спугнуть ее и заставить выложить все с самого начала». «Да-да», — Осокина внезапно оживилась и принялась кивать в такт своим словам. «Это был аффект. Я не собиралась его убивать, просто хотела поговорить. Никита сам напросился, просто меня довел!» Выкрикнув последнюю фразу, Осокина вцепилась в обивку дивана, так что ее скрюченные пальцы побелели. Дыхание женщины прерывалось, на лбу выступила испарина. «Не хватало мне еще истерического припадка!» Глядя на Осокину сейчас, я почти готова была принять на веру ее заявление о состоянии аффекта. Однако поверить в него до конца мне мешали некоторые соображения, которые я благоразумно решила не озвучивать. Вместо этого я предложила: «Возьмите себя в руки и расскажите вашу историю с самого начала. При этом постарайтесь не упустить ни единой подробности». Осокина с готовностью кивнула, словно видела во мне не угрозу, а союзницу, решившую протянуть ей руку помощи. Видимо, мое предложение поведать обо всем с самого начала она приняла буквально, поскольку начала с событий, случившихся задолго до смерти Никиты. И вот что мне довелось услышать. «Ну что, сестренка, как жизнь?» Красивый парень, вальяжно развалившись в кресле, обвел знакомую обстановку равнодушным взглядом влажных темно-карих глаз. «Что у тебя опять стряслось?» Ольга устало опустилась в кресло подле него, не выпуская из рук чашку с дымящимся чаем. Никита, оттопырив нижнюю губу, обиженно произнес: «Ну почему сразу стряслось? Я что, не могу навестить собственную сестру?» Ольга лишь печально усмехнулась. Она давно наизусть выучила все эти предисловия. «Хотя...» — Никита почесал затылок. «В общем, тут такое дело, не терпящее отлагательств, как принято говорить. Слушай, ну подкинь в последний раз, а? Как неделю назад. Мне бы до следующей зарплаты дотянуть, тогда и подкину». Покорно ответила Ольга, мысленно ругая себя за собственную бесхребетность. «А у тебя как дела? Встречаешься с кем-то?» «С кем-то встречаюсь», — рассеянно отозвался брат, на ходу сочинив новую форму местоимения. «А твоя бывшая теперь замужем?» — сообщила Ольга будничным тоном, при этом зорко наблюдая за реакцией Никиты. «Ну и счастье ей!» Рассеянно отозвался тот. «Ну как насчет денег? Когда мне заскочить?» Ольга раздраженно поставила чашку на журнальный столик, едва не расплескав половину ее содержимого. «Ты всю жизнь собираешься деньги у меня клянчить?» С плохо скрываемой злобой поинтересовалась она. «А если со мной что-нибудь случится, тогда к кому побираться пойдешь?» «Да что ты на меня орешь-то?» Возмутился Никита. «Я, между прочим, тебе жить не мешаю, а мне еще за съемную хату платить». Тут он замолчал, подозрительно глядя на сестру. «Слышь, сестренка, ты ведь неспроста про бывшую вспомнила. Что там у нее?» «То там у нее?» Передразнила Ольга, не в силах совладать с охватившим ее раздражением. «Замуж, говорю, вышла. За богатенького, между прочим. Лет на 40 старше». «С папиком, значит, связалась», — задумчиво протянул Никита. «Ну, почему с папиком?» — спокойно возразила Ольга. «Она его законная жена, купается в роскоши, ни в чем отказа не знает». Никита покосился на сестру. В его взгляде смешались недоверие, досада и что-то очень похожее на зависть. «Вот, значит, как», — проговорил он, думая о чем-то своем. Потом, словно опомнившись, деловито поинтересовался. «Ну и к чему ты клонишь, дорогая сестричка? Я-то что должен сделать?» Ольга равнодушно пожала плечами. «Можешь просто ей позвонить? Для начала», — предложила она, отпив немного чая. Никита недовольно поморщился. «Ну, позвоню я ей. И что дальше? Привет, как дела? Спасибо, хорошо, пока-пока. А то и вовсе меня пошлет. Расстались мы с ней. Ну, нехорошо, в общем. Ляпнул я тогда лишнего. Даже стрёмно ей теперь звонить». «А ты прояви смекалку», — принялась убеждать его Ольга. «Нехорошо, говоришь, расстались? Ну так и оберни это себе на пользу. Слезу даже пусти в крайнем случае. Мол, только теперь осознал, какое потерял сокровище, причем безвозвратно. С прозрачным намеком, что хотел бы это сокровище вернуть». Никита внимательно слушал, напряженно нахмурившись. «Она ведь рвалась за тебя замуж, помнишь?» Продолжала развивать свою мысль Ольга. «Ей было без разницы, беден ты или богат, понимаешь? Может, и сейчас ничего не изменилось. Сам подумай. Молодая, красивая девчонка. При деньгах. Наверняка скучает. А муж? Какой бы он ни был, а все-таки ей в отцы годится. А тут ты. Молодой красавчик, в которого она была влюблена, как кошка. И любовь такая в никуда не исчезает. По себе знаю». Тут Ольга прикусила язык, опасаясь, что сболтнула лишнего. Но брат не обратил на ее последнюю фразу никакого внимания. Его явно занимало что-то другое. Поскольку молчание затягивалось, Осокина решила еще немного поднажать. «Ты же сам ее бросил, когда она начала к тебе со свадьбой приставать. Тебе ведь не нужна жена из простых, как ты выразился, помнишь? А может, ты уже нашел кого-нибудь с деньгами и связями, а?» Ольга ухмыльнулась, глядя на понурого брата. «Да что-то они особо не ищутся», — уныло отозвался тот, не глядя на сестру. «А работать не пробовал?» — язвительно поинтересовалась Ольга. «Пробовал. Не помогло». Ольга чувствовала, что брат крепится из последних сил, чтобы сохранить дружеский тон и не наговорить ей гадостей. Она решила еще немного надавить на больную мозоль. «А ты еще попробуй», — предложила она сладким голосом. «Слушай, может, хватит?» — взвился, наконец, Никита. «Чего ты мне мораль читаешь, как будто я у тебя нахлебник?» «А ведь так и есть», — едва не ответила Ольга, но вовремя удержалась. Ссориться с братом вовсе не входило в ее планы. «Ладно, не шуми», — примирительно сказала она. «То, что я тебе предлагаю, тоже работа, только хорошо оплачиваемая». На это Никита ничего не ответил, но кричать перестал, да и его взгляд уже был не такой хмурый. «Ну, допустим, согласится она возобновить контакт», — произнес он после недолгого раздумья. «Дальше-то что?» «А дальше пусть она за твою съемную хату и платит», — резко ответила Ольга. «Вы ведь там будете возобновлять контакт. Так что ей прямой резон раскошелиться. А еще пусть приоденет тебя». А там, глядишь, и что-то более существенное тебе обломится. У него денег куры не клюют, и все, считай, ее». Последнюю фразу Ольга произнесла с тайным умыслом, рассчитывая постепенно подвести брата к главной цели своего плана. Никита с сомнением покачал головой. «Деньги с нее тянуть?» Он на минуту задумался. «Как-то стрёмно получается». Вернул он в очередной раз свое излюбленное словцо. «А с родной сестры постоянно тянуть деньги тебе не стрёмно?» Зло отозвалась Ольга. «Я, между прочим, с утра до ночи упахиваюсь, чтобы себя прокормить и тебе помочь. И подработки беру постоянно. А у нее деньги, считай, дармовые». Она ожидала, что Никита ответит какой-нибудь резкой выходкой. Но вместо этого он миролюбиво произнес: «Да правильно ты все говоришь. Что ж я, не понимаю, что ли? Надо что-то решать». «Вот и решай», — с живостью подхватила Ольга, «пока кто-то другой прежде тебя не решил». Эта мысль Никиту явно обеспокоила. Он почувствовал себя так, словно кто-то уводил жирный кусок пирога прямо у него из-под носа. А ведь он не лох какой-нибудь в конце-то концов. «Сегодня ей позвоню», — заявил он. «Вот как от тебя приду, сразу и займусь». Тут он вновь подозрительно покосился на сестру, словно внезапно уловив какую-то крайне неприятную подоплеку. «Слушай, а тебе-то все это зачем?» — обиженно спросил он. «Просто чтобы бабки перестать мне давать». «Да подожди ты хныкать!» — оборвала его Ольга. «Там ведь такие перспективы!» «Да какие перспективы?» — возмутился Никита. «Ну, подкинет деньжат пару раз, да и то не факт. А потом ей все это надоест и...» «А ты сделай так, чтобы не надоело», — назидательно возразила Ольга. «Предложи ей уйти от него и выйти за тебя замуж». «И что?» — хмыкнул Никита. «Предположим, подаст она на развод, а он выставит ее, в чем мать родила». «И будем мы с ней вдвоем на съемной хате у тебя бабки просить». «У нее своя квартира есть», — язвительно напомнила Ольга. «Ну да, вот сейчас она все бросит и с богатым Буратино разведется, чтобы меня в свою квартиру привезти. И будем мы жить-поживать». «Да подожди ты», — улыбнулась Ольга, и эта улыбка заставила Никиту замолчать. «Было в ней что-то жуткое». Словно сейчас перед ним была не старшая сестра, а злая колдунья из книжки с картинками. Он даже головой помотал, чтобы отогнать этот неведомо откуда всплывший, давно забытый образ. «Чтобы выйти за тебя замуж, ей не обязательно разводиться», — проговорила Ольга, внезапно понизив голос. «Она ведь может и овдоветь». Никита застыл, глядя на сестру во все глаза. «Ты чего?» — выдавил он наконец. «Ты что, предлагаешь его... того?» Он словно внезапно разучился говорить и теперь с трудом подбирал слова. До того его ошеломило предложение сестры. «Глупенький!» Ольга невольно рассмеялась над его растерянностью. «Он ведь и сам вполне может с этим справиться». Но переутомился в постели, с кем не бывает. Так все это будет выглядеть. «Не, я на это не подписываюсь». Никита даже отшатнулся, представив, какие могут быть последствия. «Но такие дела меня не подбивай». «Тогда сиди на съемной хате», — спокойно отозвалась Ольга. «А то можешь сюда вернуться, дорогой братик. Чего твоей комнате зря пустовать?» «Денег больше не получишь». На это Никита ничего не ответил, молча глядя прямо перед собой. В нем явно боролись жадность и трусость. Победу попеременно одерживало то одно похвальное качество, то другое. Парень тяжело переводил дыхание, на виске пульсировала жилка. «Да не дрейфь», — сжалилась Ольга. «Ты, главное, обольсти ее». «Подведи к этому решению. Остальное я беру на себя». Никита обернулся к сестре. Облегчение в его взгляде чередовалось с недоверием и испугом. «А без этого никак?» — спросил он чуть ли не жалобно. «Пока рано что-то утверждать», — деловито отозвалась Ольга. «Надо тщательно изучить ситуацию». «Может, у нее есть собственные средства, на которые вы сможете жить?» «Да и не выставит он ее голую и босую. Наверняка подарит что-нибудь на прощание». «В общем, предварительно надо будет все выяснить. Вот ты этим и займись». «Вы что же, уже тогда решили убить Белорецкого?» — спросила я, когда Осокина сделала паузу в своем повествовании. Та испуганно покачала головой. «Нет, я не собиралась никого убивать», — пробормотала она. «Я просто хотела подразнить Никиту, чтобы он не думал, что деньги так легко достаются. А Тёмочку я решила наказать». «Как именно?» — уточнила я. «А так», — запальчиво заявила Осокина, «чтобы благодаря моему братику у Тёмочки рожки выросли». «А теперь остались от Тёмочки рожки да ножки», — съязвила она, не сдержавшись. Сделав вид, что спокойно проглотила эту ложь, я потребовала, чтобы Осокина продолжила свой рассказ. «А больше, в сущности, и рассказывать нечего», — усмехнулась она. Эта девка клюнула на сладкую ложь. Поверила, что в Никите взыграли чувства, которых у него отродясь не было. Он ведь, кроме себя, никого никогда не любил. А встречались они действительно у него в съемной квартире. Но он до беспамятства боялся, что Белорецкий узнает об их встречах. Вот и заставлял Ветку переодеваться в разные хламиды и парики менять, чтобы не узнал ее никто в случае чего. Ну и мне это было на руку. Ко мне ведь ни одна ниточка не вела. Все уши думать забыли, что у нас с Тёмочкой был роман. Да и не знал почти никто. Разве что старички его закадычные. Да и они бы ничего не заподозрили. Столько времени прошло. «Сейчас речь не о Белорецком, а о вашем брате, Никите Осокине», — напомнила я. «Что произошло после того, как ваш брат и Виолетта Дорошева возобновили отношения?» «А все шло так, как я и запланировала», — самодовольно заявила Осокина. «Они встречались. Никита тянул с нее деньги, и она никогда не отказывала». Он периодически делал ей предложения, она колебалась. Никита притворялся обиженным. Специально пропадал на несколько дней, не отвечал на ее звонки и сообщения. Выводил из равновесия, так сказать. «А что делали вы?» – поинтересовалась я. «А я подводила его к мысли, что он должен разобраться с Белорецким», – спокойно сказала Осокина. «То есть убить его? Правильно я вас поняла?» «Ну, должен же он хоть что-то сделать сам!» Пожала плечами Осокина с таким видом, словно поручала своему брату решить какую-то бытовую проблему. Например, починить подтекающий кран в кухне или подправить покосившийся забор. «И как же вы подводили его к этой самой мысли?» Иронично поинтересовалась я. «Да просто постоянно капала ему на мозги». Раздраженно отозвалась Осокина. Напирала на то, что его Ветка сама тянет с разводом. Поиграет с Никитой, а потом выбросит, когда он надоест. Или найдет себе нового мальчика, войдя во вкус супружеских измен. Здесь ведь стоит только начать. Да и Белорецкий не молод, крепким здоровьем не отличается. Останется барышня богатой вдовой, сама себе госпожа. А там, глядишь, и передумает связывать себя узами брака. Поэтому надо провернуть все это поскорее, пока Виолетта не возражает против свадьбы с ним. С Никитой, то есть. Просто боится прямо попросить Белорецкого о разводе. «А у Белорецкого действительно были проблемы со здоровьем?» – удивилась я. «Да нет», – покачала головой Осокина. «Здоров был на удивление, насколько я помню». «Любому доброму молодцу фору даст. Но Никита-то этого не знал. Раз старый, значит, больной и слабый. Вот и все его рассуждения». «А как сам Никита реагировал на ваши уговоры? Он был согласен что-то сделать сам, как вы выражаетесь?» – спросила я. «А сам Никита, мой драгоценный братец, меня предал», – мрачно заявила Осокина. «Каким образом?» – удивилась я. «Самым обыкновенным», – усмехнулась моя собеседница. «Я открыла ему дорогу к большим деньгам. Без меня он бы до этого не додумался. Вот он и жил в свое удовольствие. А меня, родную сестру, которая его вырастила, послал куда подальше. Вот и вся его благодарность. «Тебе надо», – заявил он мне, – «ты и разбирайся со своим бывшим хахалем». «Догадался ведь, паршивец. А я его всегда за дурачка держала. А мне, говорит, и так хорошо. Баба молодая, красивая, в койку прыгает, стоит только свистнуть. Деньги дает бесперебойно. Чего еще надо?» Осокина замолчала. Ее глаза вспыхнули злобой. «И тогда вы решили убить Никиту», — заключила я. Осокина вздрогнула и затравленно посмотрела на меня. «Я просто хотела с ним поговорить», — произнесла она почти шепотом. «Я уже пыталась несколько раз, но он надо мной только смеялся». «И что же вызывало в нем эти приступы веселья?» — поинтересовалась я. Однажды я прямо спросила его, когда он собирается жениться на Виолетте, — ответила Осокина. Однако мне почему-то показалось, что за этим якобы прямым вопросом скрывался другой. «Когда будет устранен Артемий Белорецкий?» А Никита в ответ заявил, что зачем ему жениться? У него и так все хорошо. Осокина сцепила руки в замок. Ее голос прерывался от обиды. «Мы как раз встретились с ним возле подъезда, и он похвастался новой машиной. Я видела это авто, припаркованное возле нашего дома. Такое роскошное. Еще удивилась, к кому это из наших соседей на такой тачке приехали?» Даже в мыслях не было, что это недавнее приобретение Никиты. Он ждал меня в машине, а когда меня увидел, вышел и пошел следом. Я была занята своими мыслями. Увидела Никиту, когда он меня уже окликнул возле самого входа в подъезд. «А это, — говорит, — моя новая тачка. Как она тебе?» Осокина помолчала с хмурым видом, припоминая тот разговор. «Мы поднялись в квартиру. Никита, помню, развалился на диване и опять начал хвастаться своей новой жизнью. Давно его таким довольным не видела. А когда я наводила его на разговор о Белорецком, он или делал вид, что не услышал, или отделывался ничего не значащими отговорками. А потом и вовсе заявил, что ему пора бежать. Надо поскорее отогнать тачку на охраняемую стоянку, а то мало ли». «И вы не пытались его удержать?» — спросила я, чтобы до конца прояснить его намерения. «Удержишь его?» — горько усмехнулась Осокина. «А его намерения я выяснила. Немного позже». Телефон Осокиной вновь зазвонил, и на этот раз она его попросту отключила. «После этого разговора я просто не находила себе места», — продолжала Осокина. Все думала, зачем он, собственно, приходил. Новой машиной похвастаться. Или чтобы дать понять, что я свое дело сделала. И надо бы мне отойти в сторону и не мешать ему наслаждаться жизнью. Скорее всего, и то, и другое. Философски заключила я про себя. Наконец, поздно вечером, я ему позвонила. Осокина тяжело вздохнула. Предложила встретиться, чтобы все обсудить. А заодно и прогуляться в наше любимое местечко, в лесопарке за домами. Я его туда часто гулять водила, когда он еще был ребенком. Тут идти 20 минут. Действительно, почти вплотную к Трубному району примыкал полудикий лесопарк, постепенно переходящий в настоящий лес. Он сначала отговаривался какими-то делами, но потом все-таки согласился. «Хотел, наверное, поскорее от меня отделаться», — злобно прошипела Осокина. «Мы договорились встретиться в ближайший выходной. Прихватить что-нибудь поесть. Этакий небольшой пикничок за городом». Моя собеседница ухмыльнулась. «То есть вы уже тогда все обдумали?» — спросила я. «Тщательно подготовились к убийству собственного брата?» «Да говорю же вам, нет!» С яростным упрямством завопила Осокина. «Я просто хотела с ним поговорить. Поговорить!» Раздельно повторила она для пущей убедительности. «Все произошло случайно, то есть спонтанно». «Хорошо, рассказывайте», — спокойно предложила я.